Алиса после говорила, что никогда в жизни она не видела такой суеты из-за чего бы то ни было, такой спешки, какую устроили эти двое, такой массы вещей, какую они накрутили на себя, и таких хлопот, какие задали они ей, прося завязать тесемку или застегнуть пуговицу. Право же, когда они приготовятся к бою, они больше всего будут похожи на узлы старого тряпья, подумала она, накручивая дорожку на шею двойняшечки, чтобы с него чего доброго не сняли голову, как он выразился. «Знаешь ли, — внушительно добавил он, — самое нешуточное дело, которое может приключиться в бою, это когда с тебя снимут голову!» Алиса громко рассмеялась, но тут же подавила смех и притворилась, что кашляет, боясь, что двойняшечка обидится. «Я очень бледный, — спросил двойнюшечка, подойдя, чтобы она привязала ему шлем. Но то, что он называл шлемом, больше было похоже на кастрюльку. «Пожалуй, да, немного», — вежливо ответила Алиса. «Вообще-то я очень храбрый», — продолжал тот вполголоса. «Только у меня нынче очень болит голова». «А у меня зуб», — сказал двойняшечка, который все-таки расслышал, о чем речь. «Мне намного хуже, чем тебе». «Тогда, может быть, лучше сегодня не сражаться», — предложила Алиса, пользуясь удобным случаем восстановить мир. «Мы во что бы то ни стало должны хоть немножко посражаться. Долго не стоит, конечно», — сказал двойнюшечка. «Который час?» Двойняшечка посмотрел на часы. 5:30. Посражаемся 6:00», — сказал двойнюшечка, — «а потом пообедаем». «Очень хорошо», — невесело сказал двойняшечка. «А она может посмотреть». «Но только ты не стой слишком близко», — добавил он, обращаясь к Алисе. «Когда я разойдусь, я рублю все, что попадется». «А я все до чего достану!» — воскликнул двойнюшечка. «И неважно, попадется оно или нет». Алиса засмеялась. «Тогда вы все деревья вокруг поломаете», — сказала она. Двойнюшечка огляделся с довольной улыбкой. «Да», — сказал он, — «не думаю, что эти деревья останутся стоять целы невредимы, когда мы закончим». «И все из-за погремушки», — сказала Алиса, надеясь пристыдить их тем, что они дерутся из-за такого пустяка. «Будь она не новая, — сказал двойнюшечка, — я бы так не рассердился». «Поскорее бы, что ли, галка прилетела», — подумала Алиса. «Меч, видишь ли, только один, — обратился двойнюшечка к братцу. — Но ты можешь взять зонтик, у него конец острый. Только давай скорей, становится невозможно темно». «И даже еще темнее», — сказал двойняшечка. Тьма внезапно сгустилась, и Алиса решила, что сейчас разразится гроза. «Какая огромная черная туча!» — сказала она. «Как она быстро надвигается, как на крыльях!» «Это галка!» — пронзительно и тревожно завопил двойнюшечка. И оба братца пустились на утек и в мгновение ока исчезли. Алиса отбежала в лес и остановилась под большим деревом. «Здесь галка до меня не доберется», — подумала она. «Галка слишком большая и между деревьями не протиснется. Только перестала бы она так хлопать крыльями, а то в лесу из-за этого прямо ураган. Вон даже шаль с кого-то сдула».